Глава 17. На привокзальную площадь Волгограда он вышел рано утром. В кармане у него лежали два паспорта на разные фамилии. Первый был белорусский и почти чистый. Его он купил еще несколько лет назад в Москве через знакомого администратора гостиницы, у которого оказался этот паспорт. А вот второй паспорт российского гражданина Неверова он купил в Москве у ломбарда, где увидел основательно подвыпившего мужчину, который сидел на скамейке, разглядывая свои ботинки. Баратов уже знал, что рядом с ломбардом всегда отираются люди со своими документами, так как приходят сюда либо сдавать свои вещи, либо выкупать их. Мужчина сидел понурый и притихший. Было заметно, как он переживает. Ведь деньги, выданные ему на выкуп часов своей сестры, он просто пропил вместе с друзьями. И теперь не знал, как ему возвращаться домой. Баратов поговорил с ним несколько минут и сразу понял, в чем проблема. Неверову нужны были 2400 рублей, чтобы выкупить часы и вернуться к сестре. Баратов предложил 2500 за паспорт Неверова. Тот сразу согласился, чуть не расцеловав от радости своего спасителя. Собственно, у ломбарда всегда можно было найти людей, готовых продать свой паспорт за небольшую сумму, чтобы любым способом выкупить заложенную вещь. А ведь новый паспорт можно было получить в паспортном столе, заявив, что старый потерялся. Вениамин приехал в Волгоград, уже точно зная место и время совершения своего нового преступления. С вокзала он позвонил Ирине, но ее телефон был отключен. Очевидно, была на занятиях в школе. Он позавтракал, терпеливо выжидал и снова позвонил. Она ответила сразу. Он сообщил, что прибыл в город и собирается уехать завтра утром. «И вы не можете задержаться?» — спросила Ирина. «К сожалению, не могу, хотя и очень хочу», — признался он. «Но у меня важные дела в Екатеринбурге». «Мне тоже жаль», — сказала она. «Дело в том, что у меня заболела мама, и я, наверное, не смогу увидеться с вами сегодня». Он насторожился. Может, это уловка, и его хотят таким образом задержать в городе. «Очень жаль. Я приехал специально, чтобы вас увидеть», — сообщил Баратов. «Я понимаю», — ответила Ирина. «Давайте сделаем так. Я постараюсь вырваться хотя бы на час или полтора. Где вы остановились?» «Пока нигде. Собираюсь снять номер в гостинице». «Тогда снимайте номер и позвоните мне. Сообщите, где вы остановились. Я думаю, там будет ресторан, и мы сможем выпить по чашечке кофе и поговорить, если, конечно, вы не передумаете». «Ни в коем случае», — ответил он. «Я обязательно должен вас увидеть». «Тогда договорились. Я буду ждать вашего звонка». С ней было легко и просто. Баратов в очередной раз подумал, что такая женщина могла бы стать идеальной подругой. Он устроился в гостинице, недалеко от площади павших борцов, рядом с которой жила Ирина со своей матерью. Вениамин прибыл туда в первом часу дня и, предъявив паспорт Неверова, снял большой однокомнатный номер в самом конце коридора. Веревки и хлороформ были уложены в тумбочку. Он вышел в город. Ярко светило солнце. Баратов надел темные очки. Его бритая голова и уже ощутимо выросшие усы делали его почти неузнаваемым. Сегодня он впервые снял номер в гостинице, чтобы не искать подходящего места для убийства. Он совершит его прямо в здании отеля и уйдет, оставив паспорт на имя Неверова у администратора гостиницы, который даже не посмотрел на фотографию постояльца. В провинциальных гостиницах обычно не смотрят на фотографии. На площади показались дети, которых привели на экскурсию. Пожилая женщина с аккуратно уложенными седыми волосами и в строгом черном костюме в полоску, хорошо поставленным голосом, рассказывала детям о городе, который на протяжении почти 400 лет был известен как Царицын, но подлинную славу получил, став Сталинградом. Именем этого славного города, ставшего символом несгибаемости советского народа и мужества советской армии, называли площади и проспекты во многих городах мира. Сталинград, как и Ленинград, уже существовали сами по себе, помимо вождей, когда-то давших имена этим городам. Подвиги народа увековечивали их именами в памяти потомков. Но потомки не всегда бывают умными и благодарными. Оба города были переименованы. Ленинград стал Санкт-Петербургом, окруженный Ленинградской областью, а символ разгрома фашистов Сталинград превратился в скромный Волгоград. Получилось несколько смешно. Имя города, сделавшего реальной великую надежду человечества на победу над варварством фашизма, можно было встретить на площадях и проспектах французской или бельгийской столицы, тогда как в самой России подобного названия больше не существовало. Баратов обратил внимание на двух девочек-близняшек, которым было не больше 10 лет, необыкновенно красивых, с кокетливыми белыми бантиками и в одинаковых синих платьях. Они о чем-то весело щебетали, когда к ним подошел какой-то неприятный мужчина лет 35. Он был среднего роста, заросший двухдневной щетиной и в мятом, грязноватом костюме. Перекинувшись несколькими словами с девочками, он пошел на другой конец площади, чтобы купить им мороженое. Увидев, что он покупает 2 брикета, а внимание обоих учительниц отвлечено на других школьников, Баратов подошел поближе. Какой-то опустившийся тип, почти бомж, покупает мороженое таким девочкам. Куда смотрят эти дуры учительницы? Неизвестный мужчина купил 2 брикета и поманил к себе девочек, которые побежали к нему через всю площадь. Только этого еще не хватало. Баратов едва сдержался, чтобы не крикнуть. «Этот бомж сейчас угостит девочек мороженым и заберет их куда-нибудь с собой. Может, он не тот, за кого себя выдает. Нельзя, чтобы девочки с ним разговаривали». Они, взявшись за руки, подошли к этому неприятному типу, и он протянул им 2 мороженых, о чем-то весело рассказывая. Черт бы побрал этих учительниц! Они остались в другом конце площади. Как можно отпускать детей с такими неорганизованными дурами? Баратов снова нервно посмотрел в сторону детей. Нет, он просто не может ждать, пока неизвестный уведет куда-нибудь девочек. Этого нельзя допускать. Баратов обернулся, увидел спокойно стоявших учительниц и решительно подошел к ним. «Извините, что я вас беспокою», — начал он, не снимая очков. «Но мне кажется, что это ваши ученицы, которые стоят в конце площади. Посмотрите, к ним подошел какой-то неизвестный мужчина и угощает их мороженым. Я боюсь, что он может причинить им какой-то вред». «Где?» — испугалась учительница. «Что вы говорите?» «Посмотрите туда», — показал Баратов. Она посмотрела на другой конец площади. Затем неожиданно улыбнулась и сказала: «Ничего, это не страшно». «Как это не страшно?» — не понял Баратов. «Вы лучше пойдите и приведите их сюда, отберите у них мороженое и объясните девочкам, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице». «Мы сами разберемся», — поморщилась учительница. «Не нужно так волноваться». «Что вы такое говорите?» — разозлился Вениамин. «Посмотрите, он взял одну из них за руку. Немедленно заберите обоих девочек и возвращайтесь сюда, а я найду сотрудников в милиции». «Не нужно так нервничать», — пояснила учительница. «Никуда он их не заберет. Вы же видите, он угощает их мороженым». «И вы всегда разрешаете неизвестным мужчинам угощать ваших учениц мороженым?» «Неизвестным не разрешаем, а ему разрешаем», — отрезала учительница. «Я могу узнать, почему». «Можете. Мы его знаем. Он работает на консервном заводе бригадиром». «И поэтому вы разрешаете ему трогать ваших девочек?» — изумился Баратов. «Не нужно так говорить. Никто никого не трогает. Это их родной дядя, брат их матери. Когда она не может за ними заходить, он обычно приезжает на своей машине и забирает девочек. И вообще, не нужно так переживать. У нас все под контролем», — пояснила учительница. Баратов пробормотал извинения и отошел. Он понял, что ошибся. «Моралист нашелся», — зло подумал он. «Девочек решил спасать, а сам приехал сюда насиловать и убивать свою знакомую». «Интересно, кто защитит ее от настоящего насильника, каким является сам Вениамин?» Он снова уселся на скамейку. Эта простая мысль его так поразила, что он даже помотал головой, словно отгоняя видение. Какое право он имеет вмешиваться в судьбу этих девочек, если сам сделал сиротами столько детей? Как смеет он думать о морали, если сам совершает аморальные и дикие поступки? Чтобы не смотреть больше на этих девочек и их дядю, Баратов поднялся и пошел к гостинице. В этот день он не обедал. Позвонил Ирине и сообщил ей, где остановился. 5:04 она появилась в холле отеля, одетая в кремовое недорогое платье. На ней были телесные колготки, открытые туфли-лодочки, на плечи накинута шаль. Было заметно, что она успела забежать к парикмахеру и даже сделала прическу, опоздав на несколько минут. Она не узнала его, даже когда он шагнул к ней, снимая темные очки, а узнав, протянула руку, счастливо улыбаясь. Потом они пили кофе в небольшом баре отеля, и он вдохновенно врал, рассказывая ей о своей поездке в Индию. «Вы изменились», — неожиданно произнесла она. «У вас глаза теперь живут отдельно от лица. Они стали немного другими». «Хуже или лучше?» «Не знаю, но они живут своей жизнью и никак не связаны с лицом». Вениамин заказал шампанское, и Ирина согласилась выпить бокал. Они еще о чем-то говорили. Женщина успела рассказать о своих учениках, которые с увлечением изучали ее предмет. Баратов смотрел на ее горло, на пульсирующую голубую жилку, и думал о чем-то своем. А потом предложил ей подняться в его номер. И она согласилась, не кривляясь, не кокетничая, ничего не спросив и не оговаривая какие-то условия. Просто кивнула и поднялась. Словно они были знакомы 1000 лет. Когда они поднимались по лестнице, Ирина споткнулась, и Вениамин успел схватить ее за плечи, когда она едва не свалилась на него. Оба смутились, как школьники, которых неожиданно застали за чем-то неприличным. Потом они поднялись к нему в номер, и он предложил снова выпить шампанского на брудершафт. Она легко согласилась. С ней вообще было легко и приятно, как когда-то с Катей. Они чокнулись, переплели руки и сделали по нескольку глотков шампанского. А потом поцеловались. Целовалась она, как школьница, одними губами, не давая языка, словно опасаясь проникновения. Он вдруг с ужасом подумал, что она могла быть девственницей. Несколько смутившись, Баратов включил телевизор, направляясь в ванную комнату, чтобы успокоиться, приготовить специальную маску из хлороформа и вернуться в комнату. Ирина осталась сидеть на стуле рядом с телевизором. По российскому каналу шли новости. Неожиданно в новостях объявили, что снова покажут сбежавшего опасного преступника. Вениамин как раз вышел из ванной, когда его фотографию показывали по телевизору. Она сидела, словно окаменев. Никаких сомнений не оставалось. Она его узнала. Он сделал несколько шагов по направлению к ней и замер у нее за спиной. «Мы обращаем особое внимание на этого преступника», — сказал диктор. «И еще хотим предупредить всех молодых женщин, которые могут его знать. Обратите особое внимание на своих подруг, которых зовут Ирина Торопова». Она не вздрогнула. Зато вздрогнул Баратов. Этого не могло быть. Откуда они узнали, что он знаком с Ириной? Или им удалось влезть в его голову, каким-то образом читать его мысли? Но тогда почему они разрешили ему сбежать? Ирина медленно повернула голову и посмотрела на него. В ее глазах стояли слезы. Она ничего не просила, только смотрела на него. Вениамин не мог вынести этого взгляда и шагнул к ней. Резко закрыл ей лицо маской, пропитанной хлороформом. Через некоторое время Ирина открыла глаза. Она уже лежала на кровати, раздетая и связанная. Баратов бережно снял колготки, словно она должна была снова их надеть. Стащил всю одежду, стараясь не порвать ее. Женщина сразу поняла, что сейчас произойдет. «Это ты убийца?» Она не испугалась, не заплакала, только спросила. Он молчал, стараясь не встречаться с ней глазами. Рядом лежал скотч, если Ирина закричит. Но она не кричала, только смотрела на него потемневшими глазами. Баратов отвернулся, сжал зубы. Нужно развязать веревки и отпустить ее, а потом уехать отсюда навсегда. Он не выдержит этого взгляда. Но вместо этого Вениамин начал раздеваться. Он все еще ждал, что Ирина попытается дернуться, закричать, позвать на помощь, чтобы сразу заклеить ей рот скотчем. Но она молча смотрела, как он раздевается. Наконец, раздевшись, Баратов подошел к ней. Ирина по-прежнему смотрела ему в глаза. Он разозлился. Ни одна женщина так себя не вела. Почему она не кричит? Неужели не понимает, что сейчас будет? «Зачем?» — неожиданно спросила Ирина. «Я же пришла сама. Зачем тебе это нужно?» Рассказать ей историю своей жизни. Как погиб отец, как его самого заразила тина, как у матери не хватало денег на дорогие лекарства, как ему изменила Катя, что случилось с ним во время службы в Таджикистане. Это будет долго и неправда. Он сам этого хотел. Ему доставляло удовольствие ощущение его силы. Он неловко лег рядом, все еще надеясь, что она будет дергаться, кричать, плакать, умолять о пощаде. Но она молчала. «Делай, что хочешь», — тихо предложила она. «Только не убивай. У меня мама больная лежит. Она меня ждет. Только не убивай». Баратов понял, что она не будет кричать. Раздвинул ей ноги, навалился всем телом. Ирина легко застонала. «Если она не будет дергаться, у него ничего не получится». «Давай», — сказала она, — «только осторожно. Это у меня первый раз». Напрасно она это сказала. Теперь у него тем более ничего не получится. Он поднялся и сел рядом с ней на кровати. «Что?» — спросила она. «Что случилось?» «Не могу», — глухо ответил он. «Не могу». «Как тебя зовут на самом деле?» — поинтересовалась Ирина. «Только честно». «Ты же слышала. Вениамин». «Значит, Бенджамин. Как у американцев. Мне всегда нравилось это смешное имя». «Почему смешное?» «Не знаю, но нравилось», — призналась Ирина. Он ничего не сказал. «Я тебе помогу», — неожиданно предложила она. «Ты только успокойся. Можешь развязать мне руки, я все равно не убегу». Он обернулся, затем поднялся. Взял перочинный нож и разрезал веревки. Она осталась лежать на кровати. От ее тела исходил аромат полевых цветов. Ему хотелось наклонить голову, зарыться в нее и никуда не уходить. «Успокойся», — снова сказала она. «Я знаю, что ты нормальный человек. Ты не убийца. Не нервничай. Повернись ко мне». Баратов усмехнулся. Кажется, она его еще и успокаивает. Чем-то она похожа на Катю, только у той вечно было глупое выражение лица, а у этой такие наблюдательные и все понимающие глаза. Вениамин тяжело вздохнул. Ирина погладила его по спине. Он обернулся, снова посмотрел на нее. Она протянула руки и прошептала: «Иди ко мне». Впервые в жизни он попытался лечь как можно осторожнее. Словно женщина могла разбиться, и так же осторожно поцеловал ее. Потом еще раз и еще. Потом он почувствовал нарастающее желание. Она слабо застонала. Это был как сигнал, как будто ее подстегнули хлыстом. Словно он был скаковой лошадью. Он заработал интенсивнее, и она застонала сильнее, уже не сдерживаясь, и тогда он поднял свои руки, привычно ощущая ее горло.